Глава 14. У меня закружилась голова от ужаса и осознания своей беспомощности. Наклонившись ко мне, Бьют шепнул: «Молчи, или убью». Потом снова обратился к мужчине: «Конечно, встречаемся. Я даже собрался предложение делать, кольцо купил. Прихожу домой, а это кувыркается в постели с соседом. Ну, я разозлился, конечно, а кто бы не разозлился. Девчонка бежать, а я за ней. Так мы здесь и оказались. Но я не собирался избивать ее и мучить, господин, только напугать. Я же люблю мою малышку». «Как же складно врет!» — с бессильной яростью думала я. «Неужели маг ему поверит? А почему бы и нет? Он впервые нас видит и ничего не знает ни о Бьюте, ни обо мне. Наверняка ему приходилось встречаться с женщинами, изменяющими своим мужьям и возлюбленным, которых затем рогоносцы жестоко наказывали. Вдруг он решит, что Бьют в своем праве, развернется и уйдет. Что же ты молчишь?» Я слышала, что в момент сильного стресса люди теряют способность говорить, а некоторые и передвигаться, но не думала, что так произойдет и со мной. Собрав все силы, я повернула голову, не сводя с мужчины умоляющего взгляда, и скорее прошелестела, чем прошептала: «Прошу, спасите меня». «Ах ты дрянь!» — прошипел сквозь зубы Бьют, занося руку, чтобы ударить меня, но не успел. Еще одна молния пролетела на волосок от его пальцев, заставив заскулить от страха. «Достаточно», — приказал незнакомец. «Что бы она ни совершила, я не позволю бить женщину. А теперь назови свое имя и род занятий». «Почему он так уверен в себе?» — задумалась я. «Только потому, что обладает необычными способностями? Но Бьют силен, богат, занимает высокое положение в обществе и вряд ли подчинится требованиям простого мага. А если дело дойдет до рукопашной схватки, я не знаю, кто из них победит». Лицо незнакомца скрывало тень от высоких кустов. Я не смогла рассмотреть, как он одет и есть ли у него оружие. Если он простолюдин, хоть и обладающий магическими способностями, дело плохо. Наверное, те же мысли пришли в голову и Бьюту. Его глаза, скользнув по мне, потемнели от возбуждения. Он явно не собирался отказываться от развлечения, а то, что кто-то пытался отнять его добычу, только раззадорило его. «Господин», — очень мягко произнес он, заставив меня вздрогнуть, «при всем уважении к вам, я родился в знатной семье и служу тем, кому принадлежит это поле, луг, лес и даже этот камень. Прошу, не заставляйте меня сделать то, о чем мы оба пожалеем. Уходите. А я, так уж и быть, унесу отсюда девчонку». Он наклонился, явно собираясь взять меня на руки. Его взгляд замер на моей обнаженной груди и Бьют облизнул губы. «Я найду для тебя уютное местечко, малышка», — прочла я его мысли. «Там, где никто не помешает. А потом посмотрим. Будешь вести себя хорошо, оставлю в живых. А попробуешь сопротивляться, закопаю в лесу». Я прикрыла глаза, ожидая неизбежного. Сил бороться больше не было. Внезапно Бьют с жалобным криком отшатнулся. Мне на щеку что-то капнуло, по запаху я догадалась, что это кровь. Распахнув ресницы, я с удивлением наблюдала, как управляющий баюкает правую кисть, прижимая ее к себе. Его взгляд, полный темной ненависти, был прикован к незнакомцу. «Следующая молния попадет в твое сердце, если ты не назовешь своего имени», — спокойно предупредил маг. «Считаю до трех. Один, два». «Бьют, господин!» — торопливо выкрикнул его противник. «Управляющий в замке семьи Эмери». «Управляющий, значит. И опекун, и Аланта Эмери». Я удивилась, откуда он знает об этом. «Бедная девушка, не повезло ей». Немного помолчав, мужчина добавил. «Благодари небо за то, что принадлежишь к знатной семье. Простолюдина бы ждала казнь за насилие и осквернение камня равновесия. Но опекуном леди Иоланты ты больше не будешь. Убирайся». Незнакомец повелительным жестом вытянул вперед правую руку. В солнечных лучах сверкнуло кольцо с крупным голубым камнем. «Это артефакт, вызывающий молнии?» — задумалась я. «Или что-то другое?» На Бьюта жалко было смотреть. Куда подевалась его бравада? Согнувшись едва ли не до земли, он принялся умолять о прощении. Но маг отмахнулся от него, как от надоевшего насекомого. «Убирайся, пока цел», — повторил он, и Бьют, ломая кустарник, кинулся бежать. Спустя несколько мгновений его шаги стихли. Я лежала на камне, не в силах шелохнуться. Значит, простолюдина, осквернившего камень, ждет смерть? Неужели он меня убьет, несмотря на то, что я оказалась здесь не по своей воле? По телу пробежал холодок, а еще я внезапно заметила, что полураздета, и испугалась. Я больше никому не доверяла. Незнакомец спас меня, но он оставался мужчиной. Вдруг он, как и Бьют, решит поразвлечься с доступной девчонкой. Поэтому, когда мужчина протянул мне руку, я отвернулась. Но он просто сказал: «Вставай, идти сможешь?» Его ладонь оказалась теплой, пожатие крепким. Едва наши пальцы соприкоснулись, как между нами словно проскочила искра. Так мне во всяком случае показалось. Маг же и бровью не повел. Я медленно сползла с камня. От пережитого стресса меня колотило, ноги подкашивались. Сжав зубы, я старалась себя успокоить. Все закончилось. Бьют меня больше не тронет. Вспомнив о своей порванной одежде, я покраснела. Быстро отвернулась от своего спасителя и попыталась поправить корсаж. Получалось плохо. На мои плечи вдруг легло что-то мягкое и тяжелое. Это оказался длинный плащ, отороченный мехом. В нем тебе будет удобнее. Не стоит показываться на глаза людям в порванной одежде. Я молчала, глубже кутаясь в плащ. Наверное, стоило поблагодарить мужчину за спасение и за подарок, но я не смогла найти слов. «Спасибо» казалось слишком простым, слишком банальным. И я выпалила совсем неподходящее. «Вы меня не накажете?» «За что?» — удивился маг. «За глупость и неразборчивость в выборе любовника? Так за это ты с лихвой наказана». «За камень равновесия», — я сдержала охватившее меня возмущение. «Он счел Бьюта моим любовником». «Пусть будет так. Все равно мы больше не увидимся. А объяснять, что управляющий напал на меня, или рассказывать о том, как он преследовал меня в замке Эмери, не было сил. Камень равновесия, конечно, священен, но вряд ли справедливо за действия негодяя наказывать жертву. Если уж я отпустил мужчину, как могу покарать слабую женщину?» «Мне нравится такая философия», — подумала я. «В моем мире равенство мужчин и женщин провозглашалось на словах. Все, чего дамы добились после революции 17-го года, это право работать наравне с сильным полом, получая при этом гораздо меньше. А домашние дела, магазины, заботу о близких и воспитание детей никто не отменял». «Не подходи больше к камню равновесия», — посоветовал мужчина, мягко высвобождая руку. Он явно собирался уйти. Меня охватило странное чувство потери. Как будто тепло, исходящее от его пальцев, согревало меня, придавая сил. «Благодарю вас, господин», — воскликнула я. «Вы спасли меня. Пожалуйста, скажите ваше имя». «Это не важно», — последовал холодный ответ. Я подняла голову, собираясь протестовать, но слова замерли на моих губах, стоило мне увидеть его лицо. До этого момента я не решалась взглянуть в глаза моему спасителю. Почтение, смешанное со стыдом, ведь он видел меня в настолько неприглядном виде, мешало мне его рассмотреть. И сейчас буквально окаменело. Передо мной стоял он, темноволосый парень, о ком я постоянно думала. Тот самый, кого мне показала в зеркале Матрёна Оспина. Тот, кому я могла бы довериться и кто в силах мне помочь. Черные, как агат, глаза безразлично смотрели на меня. Ни удивления, ни теплоты, ни даже самой слабой симпатии в его взгляде не было. Только презрительная жалость. Так смотрят на человека, совершившего досадный промах или доставившего неприятности. Казалось, еще немного, и он вытрет платком испачканные моим прикосновением пальцы. Одно долгое мгновение мы смотрели в глаза друг другу и молчали. Потом он повернулся и исчез в зарослях кустарника, даже не попрощавшись.